пастырь. В нашем изучении пастырь и его служение мы рассматриваем тему пастырь и паства. В предыдущей беседе мы указали, что суждение слова находит свое выражение прежде всего в собраниях. Пастырю надлежит иметь ясное представление об организации и порядке собраний. Собрание можно начинать пением гимна и краткой молитвой. После вступительной молитвы можно приступить к чтению Слова Божия. Вслед за чтением Слова Божия верующий во многих общинах приступает к общей открытой молитве. Каждое чадо Божие, ведущее правильную духовную жизнь, будет счастливо принять участие в краткой молитве. Присутствие на собрании человека необращенного чаще всего вызывается его стремлением услышать занимательную проповедь, в то время как человек верующий приходит сюда главным образом для того, чтобы в единении со всеми другими верующими поклониться Богу в духе и истине и принести к ногам Его все нужды, возложить на Него все заботы и все свое упование. Конечно, из сказанного о молитве не следует делать вывода, что к слушанию проповеди можно отнестись с поверхностным вниманием. Конечно, нет. Благоговейное служение проповеди приводит нас к смирению, укрепляет нашу веру, рассеивает сомнения, исполняет нас радостью, зажигает в сердце нашей любовь и вдохновляет на подвиг, приуготовляет и поднимает к небу. Проповеди необходимо отвести в собрании ее высокое место назначения. Но какая бы проповедь ни была, она не должна длиться более получаса. Если проповедь произнесена в Духе Святом, она всегда окажется свободной от лишних слов и побудит сердца слушающих к молитве. Поэтому и заключить собрание лучше всего молитвой, притом самому проповеднику. Выступая с молитвой при открытии собрания или в самом конце его, пастор особенно нуждается в том, чтобы Господь научил его молиться. Как много собраний было испорчено и лишено благословений Божиих неудачной молитвой руководящего. В силу этого каждому пастору приходится считаться с некоторыми требованиями, которые ему, как произносящему общественную молитву, могут быть представлены. Каждый пастырь, приступающий к молитве, должен быть вполне уверен, что эта творимая им молитва отвечает всецело и букве, и духу Священного Писания. Чтобы достаточно и с благоговением молиться в собрании, пастору необходимо изо дня в день вести глубокую молитвенную жизнь. Как часто для слушателя становится очевидным, что пастырь гораздо более склонен проповедовать, чем молиться, и, молясь, вкладывает в молитву не всю душу. И мы приходим к другому заключению. Молитва пастыря должна быть вознесена Богу не только от сердца, но от всего сердца. Еще одно условие общественной молитвы – ее торжественность. Молитва публичная должна быть торжественной, дерзновенной, как Слово Божие повелевает нам. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Но при всей торжественности и дерзновенности молитвы пастыря в собрании, она должна отличаться также предельным христианским смирением. Чем ближе мы переживаем присутствие Божие, тем ближе мы приближаемся к Нему, тем сердце наше отчетливо осознает всю свою духовную нищету и ничтожество. Открывая уста свои пред Господом, мы как бы одновременно слышим Его слова. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Обязанность пастыря – пасти стадо Христово, научить каждую овцу слушаться голоса доброго пастыря, отличая его от голосов иных. Пастырь самоуправно превысил бы возложенные на него полномочия пасти стадо, если бы от всех своих овец требовал и ожидал совершенства. Его попечение врученные люди слабые, а не сильные, как и врач имеет дело не со здоровыми, а с больными. Не было бы больных, не нужен тогда и врач. Если бы все овцы паствы оказались в постоянной безопасности и не нуждались в попечении и заботах кого-то другого, пастырю пришлось бы уйти по очевидной своей бесполезности для стада и найти другое занятие. Но истинный служитель Божий знает, как пасти стадо Христово, и радостно исполняет волю пастыря-начальника. Как это ни печально, но среди истинных пастырей есть много лжепастырей, которым порицания Господни обращены к лжепастырям ветхозаветным, оказываются полностью применимыми и в наше время. Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнетенной не возвращали, и потерянной не искали, и правили ими с насилием и жестокостью. Рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение без пастыря, сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Последствием такого пристрастного равнодушия к тем, кто был веден заботам и попечению пастыря, явилось духовное обнищание самих пастырей. «Пастыри отпали от меня», — говорит Господь. Пастыри уже брели своим скорбным путем, путем богоотступников, и поэтому лишены были небесного руководства. Все дело их было извращено, попрано, поругано, а сами пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно. Бог произносит над ними страшный приговор. «Я накажу вас за злые деяния ваши, — говорит Господь. Рыдайте, пастыри, и стенайте, и посыпайте себя пеплом, вожди стада, ибо исполнились дни ваши для заклания рассеяния вашего». Бог открывает пророку о том времени, когда он сам через Духа Святого и юродство проповеди будет пасти стадо свое. «Я отыщу овец моих и осмотрю их, буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах, и буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся овцу и угнанную возвращу, и пораженную перевяжу, и больную укреплю, и разжиревшую, и буйную истреблю, буду пасти их по правде. Я сам буду судить между овцою тучною и овцою тощою. Так как вы толкаете боком и плечами, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон. Ни один разумный пастырь не станет выбрасывать из своего стада овец раненых, обессиленных или больных. Но как часто подобные грустные явления наблюдаются в христианских общинах? Конечно, есть случаи заразной болезни в стаде. Есть даже разные случаи беженства среди овец, когда нужно временно изолировать овцу от других до дня ее окончательного выздоровления, и горе пастве и пастырю, где подобная изоляция не производится. Но пастырю чаще всего приходится иметь дело с овцами, духовно опустившимися, ранеными, истощенными, для которых воспрянуть собственными силами к нормальной духовной жизни предоставляется делом невозможным, делом, обреченным на верную неудачу. Аминь.